Быть художником — это значит не заниматься выкладками, а расти подобно дереву, которое не подгоняет свои соки, но доверчиво противостоит бурным весенним ветрам и не боится, что лето не наступит. Рильке. Рильке. Письма молодому другу. Виареджо, окрестности Пизы, Италия, 23 апреля 1903 года. Быть художником — это значит отказаться от расчета и счета, расти как дерево, которое не торопит своих соков и встречает вешние бури без волнений, без страха, что за ними вслед не наступит лето. Цитируется по изданию Рильке «Новое стихотворение», часть вторая. Издание подготовили Богатырев, Радгаус, Балашов. Москва, Наука, 1977 год. Страница 334. Серия «Литературные памятники». По всей видимости, Свиридову не понравился перевод Радгауза, и он приводит текст Рильке в своей редакции. Много есть и иных точек зрения на искусство, творчество. Например, такая: таинственное искусство превращается в выполнение чисто технического задания, иной раз и замысловатого. За последнее время о музыке написано огромное количество слов. Десятки, сотни и даже тысячи людей занимаются ее толкованием. Мусоргский называл их музыкальными цадиками. Тысячи людей сделали своей профессией толкование музыки. Обилие бессловесной, бестекстовой музыки особенно располагает к этому. Это называется философией. Признаться, я никогда не понимал, что значит философия в музыке. Чаще всего это произвольное толкование содержания музыкального произведения, если оно не открыто автором. Чем не более суха, неэмоциональна и безобразна музыка, тем больше простора она дает толкователям, этим цадикам. Чего только не приходилось читать. Иногда один толкователь говорит одно, другой его опровергает и так далее. Совершенно из Гамлета. Гамлет. Не правда ли это облако похоже на кита? Тигра. Полоний. Да, совершенный кит. Тигр. Гамлет. Спина, как у хорька. Полоний соглашается. Цитата из Гамлета, акт 3, сцена 2, по памяти. Сравните точный текст этого эпизода. Гамлет. «Видите вы вон то облако в форме верблюда?» Полоний. «Ей-богу, вижу, действительно, не дать не взять верблюд». Гамлет. «По-моему, оно смахивает на хорька». Полоний. «Правильно, спинка хорьковая». Гамлет. «Или как у кита?» Полоний. «Совершенно как у кита». Шекспир. Гамлет, принц датский, перевод Пастернака, Ижевск, 1981 год, страницы 99-100. Фантазия здесь работает вовсю. Чего только не написано о музыке. Разумеется, все это самое великое. Мироздание, жизнь и смерть человека, космос, судьбы мира и тому подобные высокие материи. Весь этот пышный словесный набор часто прикрывает полнейшую чепуху, лишь чисто техническую фантазию автора, пускает пыль в глаза доверчивых простаков. Такие толкователи иной раз состоят при особе композитора. Они толкуют, разумеется, с позиции высшей философии любую ученическую фугу, приплетая, чем автор руководствовался, сочиняя то или другое. Вся эта философия вышла из немецкого корня, главным образом из Вагнера. Ницше, но уже давно служит иным национальным идеям, попала, что называется, на тротуар, опошлилась, стала достоянием любого теоретика, который запросто оперирует всей этой громкой, пышной, некогда терминологией. Чем не суше, не схоластичнее музыка, чем она не безобразнее, не бездушнее, тем больше простор она дает для фантазии теоретика. Можно говорить, можно придумать что угодно. Здесь ничего нельзя доказать и ничего нельзя опровергнуть. Каждый волен фантазировать как угодно. Вокруг этого создается целое общество людей, которых в ужасающих масштабах плодят консерватории, в огромном количестве, совершенно ненужном, созданные у нас в СССР. Я не знаю, например, какого выдающегося композитора, певца или виртуоза выпустили Ростовский, Горьковский, Астраханский, Воронежский институт и так далее, но они регулярно выбрасывают в жизнь десятки этих самых цадиков, которые с важным ученым видом рассуждают об искусстве музыки священной. Обучая студентов, они воспроизводят сами себя в будущих поколениях, воспитывают с малых лет на немецкой музыке новых слушателей в снисходительном презрении к отечественной русской музыкальной культуре, убивая в зародыше всякое национальное чувство, если оно появится у студента. За последние лет 30 симфонии Шонберга, это музыкальная каббала, проникли к нам повсеместно. Опорой ее являются консерватории и союзы композиторов почти по всей РСФСР. В республиках еще стараются противопоставить этому хоть отчасти свое национальное духовное сознание. В России же это сделать не так-то просто. Например, наша духовная хоровая музыка, некогда гордость, и самобытность нашего духовного сознания объявлена уже десятки лет вне закона, оскорбляется и истребляется повсеместно. Исполнить духовную музыку иногда можно, но фактически нежелательно. И это все понимают. Духовная же музыка католиков объявлена высшей ценностью, даже когда подобные произведения не являются особо интересными. Хранятся, исполняются и у нас. Музыка русского православия истребляется, унижается, третируется в последнее время, подобно тому, как церковная роспись католических храмов объявлена бесценным сокровищем, а русская иконопись почти полностью уничтожена и продолжает уничтожаться. Другое. Дело композитора — разрешение технической задачи, иногда поставленной довольно сложно, замысловато и так далее. А дело теоретиков, их теперь очень много, оснастить эту музыку пышным словесным философским орнаментом. Здесь фигурирует философское размышление, так называется всякая медленная музыка, медитация, мироздание, космос, жизнь и смерть, добро и зло, становление личности, трагичность и прочее. Создан специальный волюпюк, чисто музыковедческий. Признаться откровенно, я никогда не мог понять, о чем идет речь. Эти термины всегда казались и кажутся теперь весьма сомнительными. Подобные люди, без всякого стеснения, создается впечатление, что и без глубокого понимания того, что они сами делают, пользуются цитатами, словами знаменитых художников прошлого, приспосабливая в своих трудах чужие мысли для своих собственных, часто совершенно противоположных. Именно так один критик заимствовал выражение Мусоргского «к новым берегам». Это означало поиск новых, неизвестных ранее путей развития национальной культуры. И обозначил так переход современной музыки на рельсы додекафонии.